57. За окном такси мелькал калейдоскоп городских видов. Фасады зданий, рекламные панно, спешащие по своим делам пешеходы. Здешний климат был жарковат, поэтому Роджер попросил таксиста включить кондиционер. Такси он поймал возле порта и назвал отель, выбранный по туристическому буклету, на самой западной окраине. «Может, вам получше место выбрать, мистер? Я знаю недорогие гостиницы, но куда более чистые», – предложил свои услуги таксист, когда они уже выруливали на шоссе. «Нет, приятель, я не выбирал это место. У меня там встреча». «С женщиной?» «О, если бы», – вздохнул Роджер, демонстрируя свое сожаление. «Просто долбанная деловая встреча, причем срочная. Ненавижу срочные встречи». Сказал и уставился в окно, показывая, что к разговорам не расположен. Общения с Вулфовицем ему вполне хватило. Когда они добрались до места, Роджер расплатился и, выйдя с чемоданом к подъезду отеля, дождался, пока такси отъедет. Затем вошел в холл и поморщился, ощутив запах сырой тряпки. Потертый ковер в центре холла давно не проветривали. За стойкой стоял портье в заляпанном йогуртом костюме и с трехдневной щетиной на щеках. Роджер подошел и поставил чемодан на пол. Портье выдавил из себя улыбку. «Желаете взять у нас номер?» «Да, желаю. Одноместный на двое суток». «Прекрасно. Третий этаж, окна на старый парк. Такой вас устроит?» «Вполне. 60 риттеров, деньги вперед. На короткие сроки авансовая оплата, извините». «Ничего, я понимаю», – сказал Роджер и, достав деньги, подал портье. «Как вас записать?» «Лембит Ульф». «Очень хорошо, мистер Ульф», – кивнул портье, быстро набивая на мониторе имя постояльца. «А этот аппарат в углу, он работает?» – спросил Роджер, указав на громоздкий банкомат устаревшей конструкции, спрятавшийся за пыльным фикусом. «О да, сегодня утром еще действовал». Роджер прошел к банкомату и, достав карточку, которой еще не пользовался, вставил в гнездо. Затем залепил глазок камеры этикеткой от апельсина и начал набирать код. Через полминуты аппарат сгрузил в лоток 20 тысяч кредитов. И Роджер незаметными движениями фокусника рассовал их по карманам. Потом отклеил с камеры этикетку и вернулся. «Все в порядке, мистер Ульф?» – спросил портье, держа на готове ключ. «О да, благодарю вас». Роджер подхватил чемодан и уже потянулся за ключом, как вдруг хлопнул себя по бедру и покачал головой, выражая крайнюю досаду. «Что такое, мистер Ульф?» «Артишоки! Я забыл купить артишоки!» Озадаченный портье развел руками. «Ладно, придется сходить. Здесь поблизости имеется овощной магазин. Знаете, такой, с экологическими продуктами». «Дальше по улице есть несколько магазинов, мистер Ульф. Там полно всяких овощей». «Отлично, я быстро обернусь», – сказал Роджер и вышел из отеля. Завернув за угол, он прошел еще метров 100 и, заметив такси, остановил его. «Отель Гортензия Палас», – сказал он, устраиваясь на заднем сиденье. «Как скажете, сэр, но это далеко, на другом конце города». «Я не тороплюсь». Таксист стал выводить машину на скоростную магистраль, одновременно посматривая в зеркало заднего вида. «Как насчет развлечься, мистер? Есть хорошие девочки?» «О нет, я только с дороги», – отмахнулся Роджер. «Можно договориться на вечер?» «Хорошо, давайте. Что там у вас, визитка?» «Да, вот, пожалуйста». Водитель через плечо подал кусок пластика. Роджер взглянул на него и для вида кивнул. «Хорошие цены. А хорош ли товар?» «Очень хорош. Никто не жалуется». «А чем вы еще приторговываете?» «Есть порошок. Наноморф. Слыхали о таком?» «Нет. Что-то особенное?» «О да, мистер. Приход как от синего ореха. Только штырит сильнее. У нас, бразилейру, это хит сезона. С руками отрывают. И главное, утром никакого отходника». «Мда», – неопределенно произнес Роджер. Он уже не раз подумывал о том, чтобы немного расслабиться. Однако в этом смысле был весьма консервативным. Ведь 7 лет вынужденного простоя Роджер накачивался спиртным. С чего бы теперь менять привычки?